Сергей Куц. Вор и убийца. Из серии «Николас Гард». Кровь и песок. Впереди лишь казнь. Но кто-то очень могущественный оказался сильнее королевского правосудия. Теперь Николас Гард, вор и флибустьер, должен сполна расплатиться за свое спасение. Эх, не думал я, что сделку скрепит магия клятвенного креста. Проклятые эльфийские леса, пристанище оживших ночных кошмаров, земли, прозванные запустением, из сердца которых живыми не возвращаются. И теперь туда иду я, вместе с несколькими такими же смертниками, как и ваш покорный слуга. Я стал свидетелем и участником невероятных и страшных событий, которые навсегда изменили наш несчастный мир. Никогда бы не поверил, что увижу все то, что предстояло пережить. Но пока меня ждет поход в запустение. Глава первая. Площадь правосудия. «А ну, поднимайтесь!» Отвыкшие от света глаза на миг ослепли. «Шевелитесь, грязные свиньи, и поторапливайтесь, пока я добрый!» В камеру ввалился самый жирный из встречавшихся мне в королевской тюрьме надсмотрщиков. На дюжину шагов от него несло перегаром. Зловонные пары из его пасти мгновенно смешались с затхлым воздухом каменного мешка, в котором кротали свои последние часы арестанты. Коим, как не горько это признать, принадлежал я. Следом за надсмотрщиком, в полуоткрытую дверь из обитого медью почерневшего дуба, вошли два тюремных алебардиста в одеянии желто-оранжевого королевского цвета. Еще несколько гремели ржавым железом в освещенном факелами коридоре. Древки их алебард основательно укоротили, чтобы удобнее было управляться в тюремных помещениях. — По одному и на выход! — проревел тюремщик, звякнув связкой массивных ключей, зажатых в толстых коротких пальцах. Такие у меня всегда вызывали отвращение. Опершись на закованные в кандалы руки, я неуклюже поднялся. Рана под рубцом на левой ноге напомнила себе тремя болезненными уколами. Проклятый пепел! Ведь почти зажила! «Да шустрей там!» Цепи на ногах позволяли делать только короткие шажки, которые изрядно меня повеселили бы, смотри я на это дело со стороны. Но, дьявол, я там, где я есть. Проклинаю тот день, когда мы наполнили паруса и погнались за караваном купцов. «Один, второй!» Поднеся к небритой роже фонарь и скорчив отвратительную гримасу, тюремщик пересчитывал переступающих пару камер заключенных. «Третий, четвертый!» В меня ткнула лапа с зеленой татуировкой. «Пятый, шестой, седьмой, восьмой! Ха-ха-ха! Все тут!» Тряся обвислым животом, тюремщик зашелся хриплым смехом. «Да и куда же вам подеваться?» Ржущий надсмотрщик, зрелище невыносимое. Я отвел глаза. «Ты чего морду воротишь?» Тюремщик дернул меня за рукав рубахи. К моему лицу приблизились зло сощуренные, налитые кровью глаза. «Стройте их и ведите на площадь!» — бросил алебардистом тюремщик. «А мы с господином капитаном скоро нагоним. Ты ведь капитан, не так ли?» Отвечать я не собирался, да и не успел бы. Пудовый кулачище угодил прямо в солнечное сплетение. Задыхаясь, рухнул на колени. Изо рта потекла вязкая слюна. Я поймал на себе выразительные взгляды Чекка и Лойса. «Помочь, капитан!» Резко мотнул головой. «Не вмешивайтесь!» Жирный гад от души пнул сапогом по ноге, точно угодив по почти зажившей ране. После вспышки боли меня затопила ненависть. Страж уже отвела парней на дюжину шагов, и с тюремщиком я остался один на один. Собравшись, ждал, когда он подойдет поближе. Плюнув мне под ноги, надсмотрщик опустился на корточки несколькими шагами левее, подпер спиной стену. «Это тебе не купцов щипать, пират!» Зло рассмеялся он и потянулся к болтавшейся на поясе фляжке, подставив мне свой бок. Я рванулся, вложил в прыжок всю оставшуюся после месяца заключения силу. Тюремщик вскочил, отшвырнул флягу, а я вспорол пустоту и влетел плечом в шершавую кладку. Толстяк оказался необычайно проворным. Пока я поднимался, он ловко обошел меня справа и смачно врезал тыльной стороной ладони по спине. Грохнувшись на колени, я не успел дернуться, как получил еще один удар по лопаткам и уткнулся лицом в сырой пол. Надсмотрщик придавил спину тяжелым коленом, умело заломил мне руки. Попытка шевельнуться принесла избитому телу адскую боль. «Не ерепенься!» — услышал я сквозь собственный хрип. «Вас ведут на суд. Сам знаешь, какой приговор вынесет тебе лорд Деспелье. Но не отчаивайся!» Я замер. Речь надсмотрщика совершенно изменилась, причем в лучшую сторону. «Есть человек, который хочет, чтобы твоя душа осталась среди живых. Если не наделаешь глупостей, то увидишь завтрашнее утро. Будь спокоен и хотя бы внешне покорен судьбе. А теперь пшел, собака!» Прежний тюремщик вернулся. Он наградил меня пинком и отборными ругательствами и погнал по коридорам королевской тюрьмы. Я двигал ногами, словно пьяный, гадая о странном тюремщике и моем таинственном доброжелателе. Предположения возникали самые дикие, вплоть до слуг сатаны. Ох, не о том думается на пороге смерти. Чтобы отогнать непрошенные мысли, я бездумно считал попадавшие на пути двери камер. Когда грубые руки вытолкали меня из ворот тюрьмы, постарался выбросить из головы сумасшедшие домыслы. Конечно, насколько это возможно в нынешнем положении. Будь что будет. Площадь Правосудия и прилегающие улочки были заполнены гомонящим народом. За 8 месяцев столица королевства Арния нисколько не изменилась. Разве что появились траурные полотнища. Нахлынули воспоминания. Как обчистил дворец арнийского вице-короля, правящего в заморских владениях, и отправился транжирить золотые руали в Ревентоль. Помню, я славно отметил свое 27-летие. Меньше года прошло. Потом, когда наскучили дни и ночи бесконечного разгульного празднества, вдруг задумал поменять воровское ремесло на пиратское. Остатков от великолепного куша, отхваченного в доме вице-короля, хватило, чтобы на костяном крабе, острове Вольного Братства, снарядить приличный корабль. Фортуна благоволила. Золото и серебро сами плыли в руки. Через 2 месяца флибустьерства меня пригласил в свою флотилию Рыжий Крюк, самый грозный и щедрый среди свободного братства пират, чье имя гремело повсюду, даже в дальних портах. Задались веселые деньки, а потом мы угодили в хитрую ловушку. Арнийцы, арнидокцы, гирийцы и лекантийцы забыли свои извечные дрязги и устроили ненавистному Рыжему Крюку западню. Сам Крюк ушел, но его капитаны нет. Мы дрались отчаянно, однако и мой скорпион взяли на абордаж. И теперь я снова в Ревентоле, я и 7 выживших на корабле. Парней построили гуськом, сковали кандалы одной цепью. Впереди высилась могучая фигура Чекка, за ним близнецы Жак и Жан. В затылок Жану смотрел седой Гюк, моя правая рука на скорпионе. Рубаки Лоис и Дина оказались неразлучными даже здесь. Они стояли рядом. Последним был Булис. Замок цепи, крепящийся к моим оковам, щелкнул как раз за его спиной. Тюремные алебардисты заняли места по обе стороны от нас. «Живо вперед!» Заключенных направили на противоположный край площади, сквозь прямой проход в орущей толпе, осыпающей пиратов проклятиями и ядовитыми насмешками. Люд сдерживал двойной ряд королевских гвардейцев в идеально сшитых камзолах и позолоченных кирасах. Рядом с нами любой представитель тюремной стражи смотрелся гадким утенком. Когда до гранитного помоста, на котором обычно вершили правосудие королевские судьи, оставалось не более 2 десятка футов, алебардисты остановились. Под улюлюканье ревентольцев нас заставили упасть на колени и приказали ждать. Недолго. На помост взошел судебный пристав. Призвав к тишине, он громогласно объявил: «Верховный судья Высокого трибунала королевства, лорд Деспелье!» По ступеням поднялся граф Альберт Деспелье. Поджарый, с вытянутым высохшим лицом, черными, глубоко посаженными глазами, он всем своим видом подтверждал недобрую репутацию. Облаченный в пурпурную мантию, судья смерил холодным взглядом притихших горожан и уселся в высокое кресло, стоящее справа от пустующего места короля. Вдовствующая королева-мать Мария Луиза почила 3 недели назад, и убитый горем сын, теперешний король Герард V, оплакивал утрату в аббатстве Монтерье. Хотя лично я полагал, что Герард предавался в аббатстве отнюдь не траурному молению. О враждебных отношениях нынешнего короля с матерью поговаривали далеко за пределами королевства. Слева от монаршего трона пустовало место кардинала. Кто же его займет? Старческая немощь кардинала Кунигуда давно стала притчей во языцах. Неужели и это кресло останется свободным? «Архиепископ Антуан!» — известил пристав, разрешив мои раздумья. «Кто же еще?» Архиепископ слыл первым из претендентов на мантию Кунигуда. Антуан оказался высоким человеком, с открытыми и благородными чертами лица. Однако, как ни крути, он член высокого трибунала. И при этой мысли зародившаяся была симпатия молниеносно исчезла. «Королевский обвинитель, лорд Тренка!» Это имя мне ничего не говорило. Да и сам лорд Тренкап не производил особого впечатления. Какой-то неприметный господин в коричневом костюме. А зато, когда услышал имя королевского защитника, признаться стало не по себе. Развеялись последние сомнения в том, каким приговором завершится трибунал. «Вице-король заморской армии, лорд Даман!» Пиратам я не делал тайны, откуда взялись руали, позволившие снарядить скорпион. И очень скоро весь костяной краб знал, кто обчистил сундуки арнийского вице-короля. Само собой, известие об этом недолго добиралось до резиденции Конрада Дамана. Даман нанял убийц, которые отправили на тот свет моего первого и единственного настоящего друга, боцмана-скорпиона Дью Вермана. И едва не добрались до меня. К Даману появились кровные счеты. Да, это был он. Его пухлые щеки и блестящую лысину не спутать ни с чем с другими. Первое, что сделал Даман, как только вскарабкался на помост, это нашел взглядом меня. Вице-король улыбнулся своей приторной кривой улыбкой. В его глазах зажегся мстительный огонек. Сняв воображаемую шляпу, я картинно поклонился и наигранно пригладил якобы взлохмаченную прическу. Мои прямые черные волосы падали на плечи. Толпа незамедлительно разразилась злорадным хохотом. Разговоры о жадности вице-короля давно дошли до Ревентоля, и о моем визите в подвал Конрада Дамана здесь тоже были наслышаны. «Именем, милостью Божьей, короля Герарда V, высокий трибунал слушает дело о морском разбое», произнес верховный судья, хищно взглянув на подсудимых. «Вызывается Лоис Вект». Младшие судебные приставы, сменившие тюремную стражу, сняли цепной замок и вытолкали Лоиса вперед. Суд вышел скорым и жестоким. Выслушав обвинителя и не менее обличительную речь нашего защитника Дамана, Деспелье дал слово Лоису, который лишь покосился презрительно на реющий над помостом королевский флаг и отвернулся. «Смертная казнь!» — сухо проронил верховный судья, не удосужившись соблюсти протокол. В торговом Ревентоле пират — это хуже, чем дето-убийца. Лоиса приковали к столбу смертников. К его чести держался он молодцом. Затем Деспелье называл имена Гюга, Булиза, Чекка, Жанна и Жака. Суд над ними, в коем не проглядывалось и намека на выслушивание свидетелей и прочей тонкости, получился таким же коротким и закончился тем же приговором. Лишь 17-летним близнецам Жану и Жаку Деспелье уготовал иную участь. «Смертная казнь заменяется 5-летней каторгой на галерах». Было искренне жаль братьев. Больше 3 лет на арнийских галерах не выдерживал никто. Это поистине хуже смертной казни. Рядом со мной оставался только Дина. «Николас Гард!» — потребовал судья. Приставы приблизились ко мне и, освободив от цепи, толкнули к помосту. Шагнув Я вдруг почувствовал острую боль в ноге. Рана напомнила о себе весьма не кстати. С трудом сохраняя спокойствие, я старался не хромать. Все что угодно, лишь бы не доставить лишнего удовольствия толпе, бьющейся в экстазе от предвкушения казни. «Николас Гард», — начал зачитывать судебное заключение Тренкап. «Вы обвиняетесь?» Я не слышал его. Выглянувшее из-за кафедрального собора Святого Франциска яркое солнце не только ослепило меня, но, похоже, и оглушило. В голове крутились слова тюремщика. Неужели сказанное им всего лишь дьявольский розыгрыш? Я начал думать, что это так. Надежда на спасение едва теплилась. «Гард, у вас есть что сказать в свое оправдание? Лорд Дамон высказался», — обратился ко мне Деспелье. Я даже не услышал, что нес вице-король. Качнув головой, ответил. «Скажу лишь, что ничуть не раскаиваюсь в содеянном». «Тогда виновен. И ваша виновность, Гард, как капитана корабля флибустьеров и приспешника Рыжего Крюка, более чем очевидна. Наказание — смертная казнь». Верховный судья повернулся к приставам. «Уведите его». «Позвольте, ваша честь!» — вдруг поднялся Дамон, нервно вытирая платком вспотевшую лысину. «Что у него на уме? Или Дамону недостаточно моей смерти?» «Защите есть что добавить?» «Да, ваша честь». «Что ж, извольте». Альберт Деспелье откинулся на спинку кресла, не сводя с меня змеиного взгляда. «Всем известно», — торопливо начал Дамон, повисший над площадью в гробовой тишине, «о булле папы Иннокентия XII, что говорит про незамедлительное отлучение от матери церкви всех детей, родившихся от богопротивной связи сыновей и дочерей человеческого рода с расами нелюдей, а также всех потомков этих детей». Наверное, я побледнел, потому что замысел Дамона прояснился. Он хотел лишить меня последнего, что нам еще оставалось — права на покаяние. «Ваша честь, я должен уточнить», — неожиданно вмешался архиепископ. Не проронивший до сих пор ни звука, церковник заговорил. Когда разбирательство коснулось преступлений против Святой Церкви, именно для этого на каждом заседании Высокого Трибунала и должен был присутствовать кардинал. В Булле Иннокентия XII написано лишь о рекомендации отлучать от лона церкви детей, рожденных от связей людей с эльфами, гномами, орками и прочими. Но это отнюдь не императивное повеление. Дамон тяжело задышал и покрылся бурыми пятнами. «Спасибо», — обратился к архиепископу Деспелье. «Трибунал учел ваше замечание». К растерявшемуся вице-королю уверенность вернулась быстро. Он вкрадчиво продолжил. «Поговаривают, что в роду Гарда имелись орки». Конрад Дамон бросил в мою сторону взгляд и самодовольно надул щеки. «У меня все, ваша честь», — сказал он. «Принимая во внимание сказанное выше лордом Дамоном, трибунал обязан проверить указанные обстоятельства», — цинично произнес верховный судья. «Поднимите Гарда на помост». Два пристава схватили меня за локти и потащили к судьям. Дабы унизить побольше, они тащили меня спиной вперед. «Я распоряжусь, чтобы сюда принесли обруч», — сказал архиепископ. «Не стоит утруждать себя, ваше преосвященство. Все уже готово», — Деспелье улыбнулся, посмотрев в мою сторону. Меня снова бросили на колени. Теперь уже в шаге от стола, за которым сидели судьи королевского трибунала. Рядом застыл старший пристав, держа на вытянутых руках поднос с обручем. Это был просто обруч, без каких бы то ни было украшений. Единственным его отличием являлись редчайшая красная сталь, из какой его выплавили, и, конечно, магия. Та магия, которую святые отцы заключили в десятки обручей из красной стали, и которая позволяла обнаружить несчастных, о коих говорилось в Булле Иннокентия XII. Подробно затравленному зверю я наблюдал, как архиепископ Антуан принял у пристава обруч, поднял над моей головой и начал медленно опускать вниз. Обмануть обруч невозможно. Себя тоже. Мою прабабку изнасиловали орки, и посему я был обречен на отлучение от церкви. А значит, меня выдаст боль. А значит, перед смертью не будет покаяния. А значит, я точно отправлюсь в ад. Обруч коснулся головы. Через мгновение нахлынула невыносимая боль. Я выдержал 3 удара сердца и закричал. Я кричал, кричал и кричал. Пришел в себя у столба смертников. Приставы вели к гранитному помосту Дина. «Эх, Николас, крепко тебе досталось!» Заметив, что я очнулся, заговорил старик Дюк. «Да», — прохрипел пересохшим горлом Чека, — «ты, капитан, орал, словно жарился на углях в преисподней». «Заткнись, Чека!» — напустились на него остальные. «Вечно лезешь со своими тупыми шутками!» Я молчал. Все стало безразлично. «Эй, взбодрись, капитан!» — попытался ухмыльнуться Дюк. «Не все так худо, как тебе кажется!» Я поднял мутный взор. «Антуан, благослови! Боже, его причинное место!» Лоис не смог отказать себе в последней вольности в богохульстве. Сказал, что твоя участь и так незавидна, и не стоит ее усугублять. «Короче», — перебил его Чека, — «Антуан не стал отлучать тебя. Видел бы ты, как взбесился господин Деспелье. А Дамон, черт бы его побрал, вообще слюнями брызгал. Но архиепископ стоял на своем, как скала. Нет, и все». В душе я почувствовал легкость и свободу. Не знаю, как такое возможно у столба смертников, но, оказывается, возможно. Я с искренней благодарностью посмотрел на Антуана. Тем временем к нам присоединился Дина. На радость собравшейся толпе старший пристав торжественно объявил. «Приговор высокого трибунала королевства приводится в исполнение немедленно». Многотысячное человеческое море завопило от восторга. А еще твердят про просвещенный век. Справа от гранитного помоста серела каменная гранитная стена. Ее прозвали «стеной казни». Она появилась в Ревентоле в тот месяц, когда я кутил в здешних трактирах. В те дни у Марии Луизы возникла серьезная проблема. Гильдия палачей взвинтила небывалую цену на свои услуги. Тогда-то и выскочил, как чертик из табакерки, граф Альберт Деспелье. Пообещав королеве-матери разобраться с палачами, он заимел должность верховного судьи с весьма заманчивым денежным жалованием и массой привилегий. А вместо палачей привлек к казням королевских аркебузеров. И теперь у этой срочно возведенной стены солдаты расстреливали осужденных. Эх, не думалось 8 месяцев назад, что доведется стоять перед дулами аркебуз на площади правосудия. Судебные приставы подошли к Лоису. Его осудили первым, посему он первым предстанет перед Господом. Лоису вставили в рот кляп, дабы не поносил короля и трибунал, а на голову надели грязный мешок. Милостивым королевским эдиктом преступников спасали от тяжкой доли смотреть в глаза смерти. К столбу смертников, громыхая, подкатился черный фургон. Внутри фургона находился священник, который должен был совершить таинство покаяния, дабы избавить души преступников от груза грехов. В фургоне имелось 2 дверцы, одна около кучера, а вторая у оси задних колес. Лоиса подвели к фургону и толкнули в распахнутую заднюю дверь. Через несколько минут кучер склонился к крохотному окошку, а потом сообщил, что исповедь окончена. Приставы отодвинули засов и, не церемонясь, вытянули Лоиса наружу. Нет, Лоис не сопротивлялся. Но и облегчать жизнь приставам явно не собирался. Пусть сами тащат, коль им надобно. Лоиса приволокли к стене и развернули лицом к аркебузерам. Приставы торопливо убрались, и солдаты подняли оружие. «Пли!» Лоис упал без единого звука. Мы тоже молчали. Каждый думал о своем. За Лоисом последовал Гюк, Булис и Чекка. Близнецов куда-то увели. Остались я и Дина. К столбу приблизилась тройка приставов. Мой черед. Последнее, что я увидел, это 4 окровавленных тела у испрещенной пулями стены. Рот заткнули тряпкой, а когда надели мешок, в нос ударил удушливый запах мертвечины. Мешки использовались не один раз и долго не снимались с расстрелянных. Меня подвели к фургону и с силой толкнули внутрь. Сзади с лязгом задвинули засов. На спине выступил ледяной пот. Почему тишина? Неужели Дамон подговорил священника, и я все-таки приму смерть без покаяния? Что-то скрипнуло, как будто каблук растер пыль. Вновь лязгнул засов, на сей раз где-то впереди. Мешок полетел на пол фургона. Передо мной стоял высокий, крепко сложный человек лет 40 на вид, монашеский наряд которого а резко контрастировал с лицом воина. Незнакомец вынул из моего рота кляп и тут же, деловито используя ключ с тюремным клеймом, освободил от оков. Сначала руки, а затем ноги. «Все расспросы после», — бросил он, — «а сейчас раздевайся, до нога и быстро!» Успев распрощаться с жизнью, я был ошеломлен происходящим. Мысли путались, но руки сами потянулись к пуговицам. Удовлетворенно кивнув, незнакомец скрылся за тяжелой дверью с решетчатым окошком, делившей фургон на две части. Через миг мужчина вернулся и кинул мне сверток. «Наденешь это», — сказал он. За его могучей спиной показалась обнаженная фигура. Человек одного со мной роста, кожа его отливала нездоровой синевой, а лицо, казалось, окаменело. Он был неестественно равнодушен. Монах отстранился и обнаженный нагнулся к моей рубахе. Я остолбенел. Человек мог надевать мою одежду только для одного. «Что замер?» — яростно прошипел над ухом незнакомец в рясе. «Он неизлечимо болен. Его семье щедро заплатили, чтобы заменить тебя у стены казней». Не дожидаясь ответной реакции, монах опрокинул меня на пол и стащил оставшийся сапог и штаны. Когда обреченный на смерть закончил одеваться, незнакомец нацепил на него кандалы, вставил в рот кляп и спрятал бесстрастное лицо со спокойными глазами под мешком. По совести говоря, я был как тряпичная кукла. Поняв, что на вразумительные выводы и быстрые действия в эти минуты я не способен, незнакомец схватил меня из сверток с одеждой в охапку и, цадя сквозь зубы ругательства, оттащил наполовину, где должен был располагаться священник. Задвинув засов, дал знак кучеру. «Хотя бы посиди тихо и смирно», — велел незнакомец. Это словно отрезвило. Что ж, судьба в очередной раз решила лихо повертеть мной. Посмотрим, к чему приведет новый зигзаг. Я потянулся к свертку. В нем обнаружились монашеская ряса и скромный наряд ревентольца, достатка ниже среднего, но еще не нищенствующего. «Тсс!» — незнакомец поднес палец к губам. Не догадываясь, что схватили за локти отнюдь не капитанов-флебустьеров, судебные приставы выдернули с фургона беднягу, принявшего мой крест, и громко хлопнули задней дверцей. Воспользовавшись паузой, я торопливо оделся. «Так-то лучше», — одобрительно произнес незнакомец. Снаружи грянул залп аркебуз. Переждав, пока стихнет кровожадный рев толпы, незнакомец ехидно произнес: «Поздравляю со вторым рождением!» Я чувствовал себя последним подлецом. «Кто и почему?» — начал я. «Уже говорил. Прибереги расспросы на потом. Хотя бы ваше имя, сударь. Это, пожалуйста, Оливер Фассатта. В прошлом солдат удачи, недолго монах, а ныне снова наемник. Можешь обращаться ко мне на «ты» и просто «фос». Но повременим с беседой. Накинь капюшон и будь тише воды». Глубокий капюшон монашеской рясы укрыл половину лица. В фургон швырнули последнего смертников — Дина. На этот раз обряд покаяния был соблюден до точки. Мою душу раздирали злоба, обида и стыд. Я должен помочь другу, но как? Любая попытка избавить Дина от казни закончится тем, что аркебузеры расстреляют его, меня и вдобавок моего таинственного спасителя. Я не мог рисковать жизнью Фосса. Знаю, это трусливое и низкое оправдание, но, дьявол, меня подери. Я не мог сделать ничего, кровь и песок. Прости, Дина. Его увели. Я грузно сел на пол. Догадываюсь, что у тебя на сердце, — рядом примостился Фос. Но иначе нельзя. Фургон затрясся по булыжникам площади правосудия. Ухнули аркебузы. Будь проклята эта толпа. Покойся с миром, Дина. Зачем я вам? Отчего-то я был уверен, что Фос действует не один. Оливер покачал головой. «Ты нужен одному весьма могущественному человеку. Ты ведь не пират. Ты вор. И всегда был им, даже когда ловил морские ветра под флагом крюка. Ты вор. И вор, каких еще не рождалось в этом мире. Хваленые подвалы Конрада Дамана были для тебя сущим пустяком. Ты попадал в ситуации похлеще. Я знаю это. И ты, Николас, знаешь это». Я попытался не отвести взгляда и не перемениться в лице. Он чертовски прав. Но откуда? Поверь, мой наниматель долго следил за твоими приключениями. Фос перебил ход моих мыслей, он словно бы читал их. Ему много известно, да и сам ты понимаешь, что в определенных кругах имя Николаса Гарда на слуху. Мой взор случайно упал на крохотное оконце. Фургон подкатил к тюремным воротам. «Не волнуйся, ведь эта телега оттуда». Ворота медленно со скрипом распахнулись. Фургон вновь затрясся, но это длилось недолго. «Приехали, Николс, поднимайся. Что бы ни случилось, молчи. И не откидывай капюшон». Пос выпрыгнул через распахнувшуюся дверцу. Я последовал за ним. Мы очутились в полукруглом внутреннем дворике скромных размеров. Никаких выходящих в него окон я не заметил, только несколько дверей. Кучер, не говоря ни слова и не оборачиваясь, скрылся в одной из них. «Лошади готовы!» Обернувшись на новый голос, я непроизвольно отпрянул. Рядом стоял тот самый жирный тюремщик. Он держал под усы двух пегих жеребцов, явно не из самых лучших конюшен, но вполне крепеньких. «Не волнуйся», — произнес Фос. «Мое поведение забавляло их. Это свой человек». «Извини за тумаки, приятель», — добродушно пробасил толстяк. «Но иначе было нельзя». Я не нашел, что сказать. «Как там Акон?» — обратился к тюремщику Фос. «Все чисто. Тогда не будем медлить. По коням». Когда я и Оливер запрыгнули в седло, Акон сунул Фосу фонарь и повел жеребцов к неприметным высоким воротам напротив тех, что впустили нас во дворик. Толстяк кивнул Оливеру и запер ворота, оставшись по ту сторону створок из потемневших от времени неокрашенных досок. Мы снова были вдвоем. А за воротами тянулся малопримечательный коридор без окон и дверей, со стенами из неотесного камня. Коридор был низкий, приходилось постоянно наклоняться. Коридор вывел к воротцам, которые на вид ничем не отличались от предыдущих. Спешившись, Фос потушил лампу и поставил ее на землю. Затем чуть раздвинул створки ворот, чтобы смог проехать всадник, и я вновь оказался на площади правосудия. Фос вывел моего скакуна и закрыл проход. «Давай за мной!» — мой спаситель ловко вскочил в седло. Продираясь сквозь расходящийся по домам люд, старался не смотреть в сторону стены казни. Вокруг сновали горожане. Я слышал скрип собственных зубов и всей душой ненавидел ревентольцев. Особняки богатых кварталов сменились одноэтажными улочками Ревентоля. То тут, то там начали попадаться лачуги бедняков. «Молчи!» — вновь предупредил Фос. Кривая улочка Нижнего города уперлась в величественную стену внешних бастионов столицы Арнийского королевства. У ворот, как всегда, переминались с ноги на ногу хмурая очередь. Крестьянам и простым обывателям эдиктом Марии Луизы повелевалось покидать город только через северо-западные ворота. Низшее монашество, рясы представителей которого сейчас были на нас, также относились к черному люду. Под испепеляющими взглядами ожидающих мы пустили лошадей прямиком к десятку пикинеров. «Куда без очереди?» — сдвинул брови изрядно потрепанный капрал лет 50. «Спасать грешные души, сын мой!» Свесившись с коня, Фос сунул ему в ладонь серебряный руаль. Довольно крякнув, капрал спрятал монету под кирасу. «Говорил и буду говорить, что у святых отцов, окромя четок, всегда найдется чем погреть руку. Пропустите их!» Ревентоль остался позади. Северный тракт уносил двух монахов прочь. Я не знал, что ждет нас завтра, но, по меньшей мере, завтра у меня имелось.